В последнее время Пак Кын-хе и ее окружение более отчаянно прибегают к конфронтации с отчисленниками, говоря о каком-то признаке северокорейского теракта, отметил представитель Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной 10 июля в эксклюзивном интервью с корреспондентом Центрального телеграфного агентства Кореи. 4 июля в Чунваде состоялось правительственное заседание, на котором Пак Кын-хе с пеной у рта говорила, что ни один из регионов не застрахован от теракта, что Северная Корея пытается совершать теракты в целях создания внутреннего разногласия в южнокорейском обществе, что надо быть готовой к скорому северокорейскому теракту. А до этого состоялось первое заседание Государственного контртеррористического комитета, на котором премьер твердил, что Северная Корея может похитить за рубежом южнокорейских граждан или совершить теракт с помощью международной организации террористов, что признак отмечен уже давно. Это очередная серьезная политическая провокация и злейшее противоборство. Свора Пак Кын-хе – это сборище террористов и преступников. Она же учредила небывалую террористическую организацию «Собрание разрушителей бронзовых статуй» и выселяет в нашу страну шпионов и подрывников с целью оскорблять наши достоинства и разрушить наш общественный строй. Такими низкопробными интригами или же пагандами они не смогут обмануть ни одного человека. Им не скрыть подлую натуру преступника, кто до мозга костей пропитан чувством вражды к соотечественникам и стремлением к фашистской репрессии и занимается непрерывно терактом и похищением. Представителям южнокорейской власти следует ясно знать, что за такую гнусную клоунаду их постигнет лишь суровая кара от имени всей нации, подчеркнул представитель комитета КНДР по мирному объединению Родиной.